Глава 8. Эдинбург, 1926 год, Шотландия, замок Крейгевар. «Ах, тебе не кажется, что это слишком, поселиться в таком замке? Зачем нам столько комнат? Это же немыслимо, 7 этажей. Все равно мы с тобой занимаем только первый этаж». «Ай, Софи, не капризничай. Тут старый склеп, мне подходит для моих ритуалов. Где еще, как не в замке, найти столь древнее захоронение одного и того же рода?» «А тебе не кажется, что это слишком, выселять такое милое семейство Форбс с их прислугой? Мы могли обойтись как-то без этого». «Не волнуйся, я им внушил, что им срочно надо навестить родственников. Они вернутся ровно через 3 месяца. Этого мне будет достаточно для того, чтобы тут закончить». Софи замолчала, задумавшись. Она постоянно мерзла в Шотландии, даже сейчас, кутаясь в меховую накидку, сидя в кресле напротив брата около большого старинного камина, никак не могла согреться. Ее заботливая служанка Ирен бесшумно вошла в комнату, неся поднос с горячим шоколадом. Они встретились в поезде несколько лет тому назад. Вернее, бедняжка бежала от жестокого мужа к сестре во Францию, но была перехвачена его дружками. Ее поджидали на станции и хотели доставить обратно супругу. Софи стало жалко девушку, и она упросила Николя вмешаться и наказать негодяев. С тех пор преданная Ирен была подле своей госпожи и втайне преклонялась перед ее братом. «Я планирую организовать прием через неделю», — вдруг проговорил Николя. Софи вопросительно подняла бровь. Ее брат не был светским повесой и уж тем более предпочитал уединение, сторонясь людей. «У меня намечается несколько выгодных сделок, а прием ускорит подписание контракта». «Но ты же можешь любому партнеру что угодно внушить. Зачем такие сложности?» «Все не так просто, Софи. Контракт связан с приобретением золотого прииска. А все ресурсы принадлежат так или иначе семействам магов. Я не хочу рисковать, раскрывая себя. Для всех я слабенький маг с хорошим капиталом, доставшимся от родителей». «А как же с легендой? Почему мы тут проживаем?» «О, тут все просто. Для всех мы арендовали замок на 2 месяца. Мне главное закончить сделку, после мы уедем отсюда». «Ай, быстрее бы, здешний климат мне совершенно не подходит», — проговорила София, отпивая из кружки горячий шоколад. «Возможно, скоро ты изменишь свое мнение», — загадочно пробормотал Николя и развернул газету, с интересом читая колонку «Финансовые новости». Спустя неделю София сильно волновалась. Предстоящий контракт обещал быть для нее чем-то особенным. С утра в груди поселилось предвкушение чего-то удивительного. Ирен с утра заварила ей успокаивающих травок, но это совершенно не помогало. Они уже 3-й раз переделывали прическу. Последний вариант с забранными локонами смотрелся довольно респектабельно. Но Софи все не нравилось, и она решила идти с распущенными волосами, лишь слегка их забрав ниткой жемчуга, спускающейся с хвоста на оголенную спину. Она выбрала модное, закрытое спереди платье винного оттенка с открытой спиной. Услышав шум приближающегося автомобиля, она выглянула в окно своей башни и увидела наставника Николя Франка. Софи видела его несколько раз, когда он приходил к ее брату в Париже. Его светло-голубые глаза пугали ее, проникая своим немигающим взглядом в человека. Ей все время казалось, что он видит ее насквозь. Николя перед его приходом к ним домой в Париже дал ей небольшой кулон на тоненькой цепочке. «Это защитит тебя от проникновения чужого разума в твою голову», — сказал Николя тогда, самолично одевая его ей на шею. «Даже от тебя?» — лукаво рассмеялась сестра. «Да, это будет честно. Давно пора было его тебе подарить». С тех пор кулон всегда был при ней. Однако казалось, что он совершенно ее не защищал от Франка, когда тот смотрел на нее, поэтому она старалась не выходить из комнаты лишний раз, когда этот странный человек был у них в гостях. Девушка не вникала в эксперименты брата, предпочитая проводить вечера в компании с Ирен, за вышиванием или интересной книгой. В последнее время она увлеклась гаданием на картах Таро, скрывая данное увлечение от брата. Верная Ирен купила книгу с толкованиями у старьевщика совершенно случайно. Хотя чем больше Софи погружалась в магию карт, тем больше понимала, что никакие случайности не случайны. Она стала лучше понимать брата, когда данное увлечение охватило ее с головой. София уже не могла без этой колоды, держа ее постоянно при себе, в своем небольшом редикюле, который она не выпускала из рук. Это был последний подарок ее приемной матери, перед тем, как они с братом исчезли в недрах Европы, чтобы никогда более не встретиться с родителями. Мама шила редикюль сама, украсив его черными бусинами и белым жемчугом. «Черное и белое, как сама жизнь», — любила приговаривать мнимая родственница, склонившись над вышивкой. И теперь Софи чувствовала со вчерашнего дня то необычайное томление, когда на картах ей выпала встреча с судьбой. Она перекладывала их несколько раз, чтобы в чем-то убедиться, но они снова и снова показывали одно и то же. Но было еще кое-что иное, пугающее — это ее сны. Софи стояла над пропастью и смотрела вниз. Ей казалось, что разрастающая мгла внизу скоро поглотит и ее. Это началось, как только она стала гадать. Карты Таро для человека, не обладающего никаким даром, будут просто увлечением. Но вот для Софи они стали инструментом и отмычкой, что вывело ее небольшой темный дар наружу. Она стала меняться, появились недобрые мысли. Пока ей удавалось сдерживать себя, никак внешне данные обстоятельства не афишируя. Да и жизнь ее протекала вполне спокойно и неспешно, без потрясений. Брат старался ограждать ее от любых волнений. Он мог вспылить, накричать, нагрубить кому-то, но только не сестре. «Ай, поймет ли меня Николя, когда узнает?» Мелькали мысли в ее голове, когда она каждый раз откладывала данный разговор с братом. Он как-то говорил ей, что магия и женщина несовместимы, и в этом вопросе был весьма категоричен. Спустившись в гостиную, Софи застала двух мужчин, сидевших в креслах к ней спиной. Подойдя поближе, она услышала обрывок их разговора, пока те не заметили ее. «У каждого человека есть страх, даже у самого отважного. Просто он у него глубоко спрятан внутри. Если удастся найти такой страх в недрах разума, считай, что ты его разгадал. Можно управлять им, как тебе будет угодно». Франк говорил это таким будничным голосом, что Софи невольно поежилась. «Я с тобой не согласен», — возразил Николя, наливая им бурбон в стаканы. «Есть люди с сильной волей, с самоотдачей, вот их расколоть практически нереально. Даже если знать их слабое место». Мужчины резко замолчали, почувствовав присутствие Софии. Они развернулись к ней и стали, рассматривая девушку. На губах Николя играла гордая улыбка, Франк же с усмешкой, отвесив поклон, произнес: «Мадемуазель Софи, счастлив видеть вас». Девушка сдержанно кивнула, немного поведя плечами от холодка, излучаемого голубоватым светом глаз Франка. «Ах, опять это неприятное чувство, словно он меня сканирует», — подумала Софи, непроизвольно ухватившись за кулон. Только недавно спорили с Николя о том, что все мысли у людей и не людей в большинстве своем связаны с деньгами. «Но когда я увидел вас, то все мои мысли вылетели из головы, кроме одной, как же вы прекрасны». Взяв руку Софи в свою, Франк дотронулся до нее губами. Софи сдержала возглас удивления. Никогда до этого Франк не появлял никаких эмоций в ее сторону. Был мало разговорчив и скуп на похвалу. Она никак не могла понять, как относиться к этому зрелому, интересному мужчине. Он был бесспорно привлекателен, и она невольно сравнивала их с братом. Если брат обладал очарованием южных мужчин, а их настоящая мать происходила из древнего колхидского рода, с их темными волосами и чуть загорелым оттенком кожи, то Франк представлял собой красоту северную. Его почти белые удлиненные волосы, как на контрасте, выделяли яркие сканирующие глаза. Он скорее ее пугал, чем привлекал. Хотя, впрочем, до конца она данное обстоятельство не успела осознать и растерялась. В этот самый момент раздался стук в дверь, сгладив неловкий момент. Специально нанятый лакей для данного мероприятия с важным видом пошел открывать дверь и через секунду громко произнес: «Лорд Кива Макнил». Николя поспешил навстречу гостю. Софи же почувствовала, как время остановилось. Она замерла, не в силах отвести глаз от посетителя. Перестала слышать звуки вокруг, все замерло, и остался только он. Ей казалось, что никого роднее она еще не встречала. Его светлого оттенка короткие волосы, чуть золотистым отливом, похожие на ее собственные, вызывали улыбку. «Он совсем как я!» — с восторгом подумала девушка. Подбородок с ямочкой придавал чуть удлиненному лицу мужественности. Темного оттенка глаза слегка мерцали в свете старинной люстры. И Софи казалось, что они тоже смотрят только на нее. Как и она, не могла оторваться от теплоты его взгляда, завораживающего своим светом. Он был высокого роста, и Софи казалась себе рядом с ним такой маленькой и незащищенной, что ей едва удавалось сдерживаться, чтобы не прикоснуться к нему и не утонуть в его объятиях. Она очнулась от настойчивого и незаметного для окружающих надавливания Николя, схватившего ее руку и слегка сжимающего, чтобы привести в чувство сестру, застывшую с глупой улыбкой на устах. «Хочу представить вам мадмуазель Софи. Мы только недавно прибыли из Парижа. И Шотландия с ее просторами и чистым воздухом несколько сбила ее с толку. Она никак не может привыкнуть к такому переменчивому климату». Софи очнулась, затем, протянув руку Киеву, улыбнулась. Как только их руки встретились, девушка почувствовала, как по коже побежали электрические импульсы. Словно маленькие змейки, чуть укусившие, быстро проползли и исчезли где-то в районе солнечного сплетения. «Я надеюсь, столь очаровательную особу покорит Шотландия, и она разгадает секреты этого древнего края». Низким голосом проговорил Кив и чуть дольше, чем позволял этикет, задержал руку девушки в своей. Софи порхала на приеме, все больше и больше увязая в чарующей музыке Моцарта, звучащей из граммофона и обволакивающей весь замок. Но когда включили вальс и Кива пригласил ее на танец, для нее уже никого не существовало. Выпорхнув из бальной залы после танца, показавшегося ей настолько прекрасным, насколько это было возможно, она решила привести мысли в порядок. Кива ничего не говорил, лишь бережно держал ее за талию, и даже это вызывало у нее чувство единения. «Он так же, как и я, не хотел нарушать волшебство нашей близости», думала она, внутри замирая от восторга. Пройдя в отдельную комнату, отданную на время приема женской половине, Софи начала искать глазами Ирен, чтобы освежиться. Но услышала за ширмой разговор двух незнакомых дам. Они хоть и говорили приглушенно, но Софи смогла разобрать некоторые фразы. «Откуда она тут взялась?» — говорил один женский голос. «Они, кажется, приехали из Франции. А, по-моему, она русская. Есть в ней небольшой такой надлом, присущий всей этой нации. Никогда не знаешь, что от них ждать». «Ты видела, как Кива на нее смотрит? Ах, этот мужской взгляд!» «Мальчик несколько забывается». Софи хотела и дальше послушать, но что-то отвлекло двух сплетниц, и голоса стихли. Наконец, найдя Ирен и выпив холодного лимонаду, девушка направилась в свою комнату. Пока она поднималась по узкой винтовой лестнице, путь ей преградил Франк. Откуда он взялся так неожиданно, она не успела даже подумать, так как была прижата к прохладной бетонной стене векового замка. «Моя маленькая темная колдунья!» Тихим голосом проговорил Франк, опираясь одной рукой на стену, а другой слегка придерживая пленницу. «Куда ты так спешишь?» Софи от неожиданности потеряла дар речи. «Не надо делать такие невинные глазки. Для меня нет преград, чтобы пролезть в твою голову и узнать все твои потаенные желания», продолжал говорить искуситель. «Но Николя сказал...» Растерянно вслух произнесла Софи, хватаясь за кулон на шее. «Ха, это для него такие штуки вызывают барьеры», кивнув на камень, усмехнулся Франк. «Впрочем, ты меня отвлекла от главного». Софи уже начала всерьез волноваться. Он стоял слишком близко к ней, и это ее крайне нервировало. «Я уже понял, что ты всерьез увлечена этим ничтожным горцем. Я хотел бы уберечь тебя от сильного разочарования». «Я не нуждаюсь в вашей защите, для этого у меня есть брат. И отпустите же меня, наконец, это становится уже крайне неприличным». Софи попыталась вырваться, но была прижата еще ближе к сильному телу Франка. «Не надо бояться меня, я никогда не причиню тебе зла», продолжил мужчина. «Я хочу сделать тебе предложение». «Вот как?» Подняв бровь и выпрямившись, спросила Софи. «В этом углу?» «Да пойми ты», — начал заводиться Франк. «Я ничего не имею против твоего увлечения колдовством, в отличие от Николя. Более того, помогу тебе его развивать. Ты откроешь в себе такие грани, о которых даже не подозревала». «Вы любите меня?» — с любопытством спросила Софи, чувствуя, что хватка ослабла. Фрэнк ничего не ответил, только попытался дотронуться губами до губ Софии. Но девушка отвернулась и, вырвавшись, поспешила к себе. «Он никогда на тебе не женится. Горцы так кичатся своим древним происхождением, они еще те снобы. Заключают браки только со своими». У Софи в ушах все еще стояли слова Франка, когда она, запыхавшись, добежала до своей двери. Спустя 5 месяцев. «Николя, меня Кива зовет на прогулку после обеда!» Восторженно воскликнула Софи, вернувшись из сада и направившись в свою комнату, по пути заглянув в гостиную, где застала брата за чтением утренней газеты. «Хочет показать тебе семейный склеп Макнилов?» «Ты что имеешь в виду?» Спросила удивленно Софи, вернувшись обратно и присев напротив Николя. «А то, что я бы порекомендовал, сестра, быть осторожнее и не показывать так явно свою симпатию». С нажимом произнес Николя, пристально глядя на свою сестру. «Ты не доверяешь Киву?» Удивленно воскликнула девушка. «Я полагала, что он твой партнер по бизнесу и у вас общие дела». «Он из тех чистоплюев, кто только строит из себя добродетелей. Этаких настоящих рыцарей, а по факту настолько глупы, насколько и эгоистичны. К тому же с темной душой, тщательно скрываемой под маской благородства». «Ох, я не предполагала, что ты такого мнения о Киве. Мне казалось, он тебе нравится». «И я еще не могу прочесть его мысли, проклятая защита. Вся их семейка увешана амулетами». «Но это как раз говорит о его предусмотрительности», — задумчиво ответила Софи. «Это как раз ни о чем не говорит и в то же время многое проясняет», — проговорил Николя. «Я, конечно, ломаю перед ним комедию, разыгрывая слабенького мага, не имеющего отношения к разуму. Не давлю сильно, хотя и мог бы сломать всю их защиту. Но тогда бы пришлось раскрыть себя. А это мне совершенно не нужно». «Ай, почему же ты так категоричен?» С некоторым облегчением спросила София, в душе надеясь, что брат ошибается в ее возлюбленном. Ведь ему не удалось прочесть его мысли. «У нас с ним ведутся переговоры, и, признаться, проходят они со скрипом. Мы никак не можем выйти на сделку. Он выставляет довольно жесткие условия, мне приходится сражаться буквально за каждый пункт. Такое ощущение, что он искусственно затягивает подписание». «А при чем тут наши с ним отношения?» «Да при том, что я бы дал больше, попроси он твоей руки. Но он этого не делает. И судя по тому, как упирается в подписание контракта, это и не входит в его планы». Тот Николя замолк, а затем дернулся в раздражении. «Еще меня беспокоит событие на бирже. Все выглядит очень подозрительным». «А странно», — пробормотала София, вспомнив их вчерашние поцелуи за конюшней. И все, что последовало после. Разговор с братом отозвался болью где-то в районе солнечного сплетения. Ощущение длинной толстой иглы, воткнутой в тело, этакой растекающейся по всему организму отравленной стрелы, мешало сосредоточиться и здраво мыслить. «Франк попросил твоей руки», — сообщил внезапно Николя, стараясь приободрить сестру. София уже его практически не слушала, углубившись в свои невеселые мысли. Она резко встала и практически взлетела по винтовой лестнице к себе в комнату, громко хлопнув дверью. Спустя пару минут, не выдержав неизвестности, девушка, смахивая слезы с глаз, схватила карты и села за стол. Она в последнее время не брала их в руки, отдавшись своей первой влюбленности. Ей удавалось видеть будущее традиционным способом, получая четкие расклады и правильно их трактуя. Но в данный момент все пошло не по плану. Карты под ее руками стали светиться, выскакивать и покрываться темной субстанцией, состаривших их. Они сначала потускнели, затем пожелтели, потом воспарили перед глазами девушки и закружились. Одни карты плавно левитировали обратно на стол, другие поднимались и выстраивались в шеренгу. Потом тут же менялись, и все это в быстром темпе. Девушка была расстроена и раздражена. У нее было сильнейшее желание узнать правду, так что даже не удивило происходящее перед глазами. Она интуитивно чувствовала, что скоро все узнает. Впрочем, ее интересовал только результат. Софи не заметила, как из ее рук потянулась энергия, подпитывающая танцующие карты. Сразу же 10 карт выстроились в шеренгу, затем резко перестроились, образовав пентаграмму. И из середины данной фигуры полился вязкий туман. Софи протянула руку внутрь и сразу же провалилась в видение. Видение. Кива сидел напротив своего отца в кресле и вел с ним беседу. «У тебя с русской все серьезно? Мне кажется, твое увлечение несколько затянулось. Но что ты, скоро мы с ее братом подпишем контракт и все закончится. К тому же я задумал взвинтить искусственные акции, а затем, когда он их начнет скупать, резко обрушить». «Ты играешь с огнем, сын. Лучше прекратить все отношения с русскими. К тому же у тебя есть невеста. Ее родители готовы профинансировать наш прииск на весьма выгодных условиях. Естественно, после объявления о помолвке. А я планирую разорить этого русского выскочку. И мне недавно удалось добыть кровь его сестры. Через нее я смогу управлять им. Это незаконно. Если попадешься, у тебя могут быть неприятности». «Не тревожься, не попадусь. Он не такой уж сильный маг, который мог бы меня заподозрить». «Ах, у меня плохое предчувствие, сын. Возможно, он не тот, за кого себя выдает». София очнулась на полу с сильной головной болью и совершенно истощенная. Посмотрев на руку, она обнаружила, что та покрылась небольшими старческими пятнами. «Это плата за колдовство», — промелькнула у нее в голове. И тут Софи внезапно осознала, что все правильно и логично сошлось одно с другим. Она завершила свое перерождение в темную. А для этого потребовались сильные эмоции. Руки так и будут стареть от колдовства к колдовству, но девушку это не пугало. Она уже не смогла бы, даже если и захотела, отказаться от дара. Этот дар взял девушку в свой плен, обезболил страдания. Придал уверенность в своих силах, куда-то исчезла ноющая боль. И Софи, запрокинув голову, засмеялась. Ей стало легко и необычно весело. Но спускать предательство и подлость она была не намерена. И у нее созрел план.